Несколько недель. Донован пожал плечами. Мы можем посмотреть, куда оно ведет нас? Он поравнялся с тележкой. Что за помещение мы минуем? Но глаголь медленно, дабы мог я перевести своим друзьям. Это спальня холодного сна, номер 183, шри-колонист. Если друзья ваши не говорят ни на Тантамиже, ни на Мурканглисе, они ошиблись спальней. Эта спальня предназначена для тиран. Колонисты с меньших миров расположены в иных местах. «Меньшие миры», — сказал Билли Чинс, подтвердив подозрение Донована насчет того, что он тоже понимал Тантамидж. «В их число входит и Даухет». Проводница на мгновение замолчала, потом сказала: «Тау Цетти — ценный и значимый член Содружества. Они стоят плечом к плечу с нашими товарищами против народа песка и железа». Пэчароу добавила еще несколько комплиментов на языке джунгво. Суфвари ахнул. Как и большинство людей, он считал, что Содружество пало из-за восстания Даухетта, а предтечи сгинули задолго до того, как люди вообще вышли к звездам. «Я не вижу спящих», — сказал Донован. «Как наречена секция, через которую мы идем?» «Тут, шри-колонист, находятся локальные системы резервной энергии и жизнеобеспечения для всего ряда спален. Они были активированы, хотя мне не сообщили о причинах. Уверена, это просто учение. Не нужно поднимать тревогу среди колонистов». Проводница попыталась изобразить беспечность. «Если вы желаете вернуться в свою капсулу, я призову проводников, дабы сопроводить вас». Когда Донован перевел ее слова, Мэрона сказала: «Это и есть твой хваленый искусственный интеллект, Донован? Скорее, искусственный идиот». «Он сбоит. Чего ты ожидала?» «Обычный автомат не отказался бы исполнить прямой приказ», — произнес Софвари. «Такое чувство, словно мы общаемся с личностью». «Какого черта? Такое чувство, словно мы общаемся с чинушей. Она только пересказывает тебе своды правил. Подобие, нереальное существо». Донован обратился к Пэчароу. «Сколь долго работает аварийный генератор?» Проводница пришла в замешательство. «Около часа или дольше. Мои часы не синхронизированы. Благодарю, что привлекли внимание к этой проблеме. Я отправлю запрос в техническую службу для починки часов. Прошу, не тревожьтесь и проводите меня к вашей капсуле». Секунду спустя она продолжила: «Проводники из иных спален не отвечают на мои призывы. До их прибытия я временно размещу ваших компаньонов в этой спальне, ибо множество капсул сейчас пустует». Они вошли в необъятного размера зал, где рядами, колоннами и слоями парили ровно отстоящие друг от друга кубы. «Этот участок выглядит больше, чем казался снаружи», — подметил Ищейка. «Конечно, такое невозможно, и все же они здесь». Каждый куб представлял собой блок, который состоял из 12 рядов по 12 цилиндров и имел голографический экран с буквой и цифрами, обозначавшими трехмерные координаты каждого блока. Между блоками во все стороны бежали мостики. По подсчетам Ищейки, в отсеке находилось около 50 тысяч цилиндров, и в каждом спал колонист. Донован уставился на бесконечные ряды капсул, и его объяла скорбь. Великий день пришел и прошел, а люди проспали его. Он задался вопросом, удалось бы уберечь планету от скатывания в варварство, если бы спустились все колонисты. «А теперь, — сказала Пэчароу, — вам надлежит возвратиться в свои капсулы для сна». «Нет, — сказала Мэрана, вспомнив то, что успела выучить из древнего языка, она произнесла: «Панна Матан, я этого не сделаю». Лицо проводницы нахмурилось. «Мне снова вызвать смотрителей?» «Смотрители», — хмыкнул Поули. «Будь здесь Тедди, я даже знаю, что он сказал бы». «Это нехорошо», — процитировал Софвари. Он обернулся и посмотрел вдаль. В тенях что-то двигалось. «Постой!» — воскликнул Донован. «Пэчароу! Снова? Был еще один пробужденный?» «Капсулы случайным образом пробуждают людей». «Нет причин для тревоги, техническая служба работает над этим, но мир пока не готов для них, и людей требуется ввести в гибернацию. Нам всем не терпится основать тыловую базу, но терпение — это главное. Терраформирование нельзя торопить, вы должны доверять нам». «Куда вы отвели ее?» «Самую последнюю пробужденную?» — спросил Донован. «Около года назад. Рыжие волосы, золотая кожа, похожа на мою компаньонку». «Я сверюсь с записями». И вновь заиграла приятная мелодия. Мэрона дернула его за рукав. «Моя уховертка начинает понимать отдельные фразы». «Так учатся невральные сети. Осторожнее, проводница тоже учится галактическому». «Ты спросил о ком-то, кто похож на меня?» «Да». «Ее хватка усилилась. И что? Что?» «Пожалуйста, погрузитесь на платформу», — сказала проводница, — «и я доставлю вас к ней». Из тележки выдвинулась пассажирская платформа. Она выскользнула непонятно откуда, не разворачиваясь, хотя была больше всей тележки. Когда они погрузились, Печарова поехала прямо вперед, затем налево, вниз. Мостики обладали собственными гравитационными решетками. Куда бы машина ни сворачивала, она словно оставалась на одном уровне, а огромный зал как будто вращался вокруг нее. Для Поули это оказалось чересчур, и его завтрак исчез за бортом. Мелькали блоки капсул. Быстро, но не настолько, чтобы не разглядеть, что внутри. «Донован! Отец, они пустые! Капсулы открыты, и в них никого нет!» Печарау сказала, что здесь есть свободные места. «Полагаю, именно из этих капсул и вышли предки Эннеруниев. Время от времени они проезжали мимо проводников». Некоторые безжизненно висели в специальных нишах между блоками или неподвижно стояли посреди мостиков, другие занимались обслуживанием оборудования, которое питало и поддерживало жизнь обитателей капсул, или должно было их питать и поддерживать жизнь. Не все цилиндры пустовали. Попадались открытые капсулы, в которых Донован видел скалящиеся черепа, мумифицированные трупы, массы разложившейся гнили. Другие капсулы, по крайней мере, на вид работали. На панелях возле них горели огоньки, приборы отображали параметры и характеристики. ПЧРО заехала в сектор, где капсулы выглядели почти как новые. Здесь она притормозила, и люди осторожно сошли с платформы. «Ну и поездка», — отдышавшись, сказал Поули. Мэрана обнаружила, что стоит перед иллюминатором. С внутренней стороны к нему прижималось женское лицо, частично разложившееся и покрытая клейкой массой, похожего на стекло материала. Мэрана подавила крик и уткнулась лицом в плечо Софвари. «Пробужденная», — сказал ученый Валах, — «капсула не открылась. Она задохнулась или сошла с ума и умерла внутри». Орфистка отстранилась от него. «Это должно меня успокоить. Что, если тоже случилось и с матерью? Этот искусственный интеллект запихнул ее в капсулу, и кто знает, работает ли она еще? Не нужно грубить», — сказала ПЧРО на галактическом. Поули фыркнул, но смолчал. Билли Чинс тяжело дышал и поминутно оглядывался. «Сах бы», — сказал он, — «у нас компания». «Полагаю, это и есть смотритель», — заметил Поули. Новоприбывший был высоким, худощавым, со множеством рук. Голопроекция полностью обволакивала машину, так что, за исключением колес, она выглядела как человек. Благодаря синей коже создание походило на древнее многорукое божество — «Жиба-разрушитель», — догадался Донован. «Так-так», — произнес смотритель на галактическом. «Что это у нас тут?» ПЧРО заговорила первой. «Офицер, эти колонисты отказались вернуться в стазисные капсулы. После многочисленных просьб так сделать». «Мы не можем же такого допустить, верно?» «Сахбы, вам небезопасно ходить тут. Планета не будет готова для поддержания жизни еще 9 лак-часов». Это 1/3 от протяженности жизни, и пробужденным нечего тут делать до самого дня высадки. Бездеятельные руки и такое всякое, да? Я хочу увидеть мать, — воскликнула Мэрана. Тысячи капсул сломались, вы же должны были заметить. Я хочу убедиться, что с ней все в порядке. Запрос кажется обоснованным, проводник. Я привезла ее к капсуле матери, — произнесла ПЧРО. Она может видеть, что все огни зеленые. «Которая из них?» — крикнула Мэрана. «Покажите!» Проводница навела лазер, указав на третью капсулу от нее. Мэрана прижалась руками и лицом к иллюминатору. Донован подошел сзади. «Это она?» — спросил он. «Я не вижу». «Не вижу!» «Печароу, в капсуле есть свет, чтобы я смогла увидеть, лежит ли там моя мать?» «Такая преданность!» — произнес смотритель трогательно в столь низменные времена. Лазер проводницы соединился с чем-то на панели управления. В капсуле ожило освещение, омыв ее обитателя желтоватым светом. Мэрона всхлипнула, Донован обнял ее за плечи. «Никогда не думал, — сказал он, — что мы и впрямь найдем ее». «Донован», — прошептала орфистка на самом грубом дангчаурском диалекте, который она только знала, — «чзанопка бит ее». «Как ты мочь, раз она в гипосне? И она пробудится, когда я нажму кнопку. Если она не спит, и она мертва, она не пробудится. А если она просто спит, плохая кнопка убьет ее». «Да, но я не могу бросить ее тут. Это убьет. Рано или поздно капсула сломается. Она умрет, не пробувшись. Или пробудется и умрет в ловушке, как та, то существо там». Донован повернулся к проводнице и смотрителю. «Нам нужно прочесть молитвы по ней на нашем традиционном языке». «Вы ли муж сей спящий?» — спросила проводница. На мгновение Донован заколебался. «Да, — наконец сказал он, — ее муж». Он уже начал было склоняться над сложенными на груди руками, но заметил, что Мэрона коснулась кончиками пальцев лба, груди и плеч. Он быстро повторил жест, чтобы не дать Пэтчароу повода заподозрить неладное. «Отец и брат», — услышал он слова орфистки, — «не дай Фудиру сделать что-то не так». «Тут потребуется молитва посильнее», — подумал Фудир. «Ладно, ищейка, педант, ваш выход. Здесь должно быть ручное управление, чтобы пробудить обитателя. Педант, какие звуки обозначают сейчас эти буквы?» «Все будет хорошо», — сказала девушка в хитоне. «Они попытаются остановить ее», — предупредил силач, и его рука, незаметно опустившись в карман комбинезона, стиснула парализатор. Внутренний ребенок наблюдал и слушал. Он услышал, как Поули сказал Билли: «Они не запихнут меня в эту сосиску». Но часть разума Донована, сосредоточенная на панели управления, нашла и перевела то, что им требовалось. «С твоей стороны двери есть утопленная синяя кнопка?» — спросил он у Мэрана на ее диалекте. «Да». «Тисни ее, когда я натисну эту, на три. Ай, два, три». Проводница вскрикнула, когда они нажали кнопки аварийного открытия, а смотритель вытянул руки, чтобы оттащить их от капсулы. «Прошу вас прекратить, Сахбы», — произнес он. «Это нарушение корабельного устава, нападение на беззащитного спящего». Трехмерная проекция смотрителя замерцала и распалась от выстрела из парализатора, и механизм пронзительно взвыл. Донован услышал, как у него за спиной с шипением открывается дверь капсулы. Рука смотрителя отбросила Мэорану на мостик и отбила оружие Донована. Изображение восстановилось. «Нападение на смотрителя — тяжкое преступление. Это ваше первое предупреждение. Сахб, что ты себе думаешь? Проводник, пожалуйста, верните потревоженного спящего в надлежащее состояние». Пэчароу попыталась проехать мимо Донована, но силач уперся спиной в блок капсул и ударил обеими ногами. Пэчароу отлетела. Он упал сверху, и его ботинки погрузились в грудь голограммы. Тележка накренилась, ее правые колеса оторвались от мостика. Билли выстрелил, изображение смотрителя снова распалось. Поули ударил машину мечом, и его клинок раскололся надвое. Донован шагнул в сторону, когда позади него открылась капсула. Руки смотрителя опустились, из корпуса повалил густой черный дым. Тележка проводницы перевернулась, крутя колесами. Где-то заревела сирена, и на тантаме же заговорил голос: «Капсульный отсек атакован! Капсульный отсек атакован!» Далеко внутри корабля что-то вздрогнуло и загудело. Мостики задрожали. Сквозь тишину прокатилось эхо. «Этого не может быть», — произнес Поули в воцарившемся молчании. «Закройся», — прорычал Донован. Он заговорил в ком. «Франк, ты здесь?» «Ответь, Халлахан», — говорит Донован. «Ответь». Но ком молчал. «В инженерной секции не было работающих систем», — нервно сказала Мэорана. «Франк, Халлахан, одеяло и бусы. Кто-нибудь на корабле. Это срочно». В глубине капсульного отсека зарокотало, как будто там прошло нечто массивное. Издалека донеслось шипение. «Нужно добраться туда, где мы оставили челн», — сказала Мэорана. «Верно», — согласился Софвари. «Но куда нам идти?» На лице Валаха отразилось отчаяние. Отсек выглядел совершенно одинаково, куда ни посмотри. Как далеко они зашли, куда сворачивали? Педант помнил дорогу. Но ищейка указал, что они не могут бежать столь же быстро, как их везла Пэтчароу. Чтобы вернуться обратно ко входу, им могли потребоваться часы. А я не верю, что у нас в запасе есть часы. «Одеяло и бусы, ответьте! Нам нужно направление! Засеките наши маячки и проведите нас к ближайшему шлюзу или ангарной палубе! Ответьте!» Сквозь статические помехи затрещал голос. «Донован, — говорит Франк, — у нас проблемы, почти у челнока. Выбирайтесь, куда угодно, мы засечем вас!» Донован посмотрел на сломанную тележку. «Прости, Почаров, сколько я проспала?» Каждый при звуке этого голоса вздрогнул, хотя Донован встревожился меньше прочих. Часть его, силач, скорее всего, чувствовала движение сзади. Мэа рано кинулась к пробужденной. «Мама!» Суфвари ухмыльнулся. Билли переглянулся с Поули. Я спросила, сколько проспала. Она выглядела довольно собранной для человека, который долго лежал в коме. По идее, первыми ее словами должны были стать «Где я?», но Банбриджит отлично знала, где находится. Она все еще оставалась в кош-костюме, в котором ее схватили. «Около года», — ответила Мэорана, — «может, чуть дольше». Орфистка переступила с пятки на носок, внезапно будто помолодев на несколько лет, и воскликнула: «Мы нашли тебя! Я всегда знала это, я не сдавалась». «Год». «Что тебя задержало?» — спросила Банбриджит. Она посмотрела мимо дочери, и саркастическая ухмылка сползла с ее губ. «Ты!» Донован хотел было сказать «ага, я», но быстро, словно удар черной мамбы, Банбриджит выхватила из кармана комбинезона парализатор и выстрелила. Донован пригнулся, и луч прошел мимо. «Или нет?» Билли Чанс зарычал, когда рука, стискивавшая оружие, занемела. Он кинулся за блок капсул. «Давай, Поули!» — крикнул он. Поули поднял пневматическую винтовку и сделал 4 последовательных выстрела. Дикарь был хорошим стрелком, и 4 пуль ему хватило бы, но Дебли Джинс оф Варри заметил движение руки и закрыл собой Меорану, так что все 4 пули нашли одну цель. Валах отлетел на своих компаньонов. Донован и Банбриджит отпрыгнули в разные стороны и взобрались по дверям капсулы наверх. Меорана взмахнула рукой, и вылетевший из рукава нож вонзился в горло Поули. Дикарь вцепился в нож, потерял сознание, когда из раны хлынула кровь, и упал на мостик. Он дважды дернул ногами и застыл навсегда. Меорана присела возле ученого Валаха и поцеловала его в губы. Его глаза смотрели в пустоту. Орфистка поняла, что будет скучать по этому странному человечку и его поразительному энтузиазму. Она бросилась туда, где лежал Поули, не сбавляя шага, забрала торчавший из горла нож, залезла на корпус капсулы и неподвижно залегла там. Она слушала, она наблюдала. Ничего не двигалось, как будто она совершенно одна на этом огромном заброшенном корабле. «Вижу, ты продолжала практиковаться», — тихо сказала Банбриджит у нее за спиной. Мэрона не вздрогнула. «Я пришла за тобой». «Тебе не следовало приходить самой». «Кого ты ожидала увидеть?» «Маленького Хью, если говорить по правде». «Почему он?» «Ты ему нравилась, когда он еще навещал нас. Я думала, ты отправишься за помощью к нему, не к старому пьянице». «Я правильно угадала?» «Я думала, это Хью, но на самом деле Донован, верно?» «А ты хочешь, чтобы это был он?» Гончая уставилась в коридор, где исчез Билли Чинс. «Лучше ему вернуться, как можно быстрее». «Почему?» «Ты слышала рокот внизу?» «Надеюсь, ты не считаешь, что в бак меня мог запихнуть один из этих проводников?» Донован немного разочаровался в Билли Чинсе и немало злился на самого себя. «Почему ты этого не заметил?» «Заметил», — оправдывался внутренний ребенок. «Я никогда ему не доверял». «Не совсем 4 к 2, — пробормотал Фудир. 3 к 1. Наша крошка сняла Поули сама, но Софвари получил 4 пули в грудь». 2,5 к 1, — сказал Донован. «У Мэораны нет шансов против Билли». Донован не знал, есть ли шансы у него самого. Старик, который давно ни с кем не дрался, и гончая, только что вышедшая из холодного сна, разделенные и неспособные координировать действия. У Билли могло появиться преимущество. «Силач», — сказал Донован, — «смотри в эту сторону левым глазом. Ребенок, возьми правый глаз. Ищейка, ты с педантом прорабатываешь нашу стратегию. Шелковистый, слушаешь, не идет ли кто по капсулам вместе с нами?» «Что насчет меня?» — спросил Фудир. «Работаешь вместе с Ищейкой. Когда они поймут, что задумал Билли, подумай, как нам справиться с ним». К тому времени, как поступят рапорты под комитета, Банбриджит уже разберется с ним, заберет орфистку и бросит нас здесь. Сверься с хронометром, Фудир. Нам потребовалось меньше одного удара, чтобы организоваться. Если помнишь, ты когда-то работал курьером Конфедерации. Я был лишь маской, вроде той несчастной женщины на Арфалуне. Помню. Я думаю, как бы на его месте поступил я. И? Он подготовит засаду, сказал Донован, со стороны, откуда мы не будем ее ждать. Снизу. Когда Билли Чинс нырнул за угол, он прыгнул вверх или вниз. Донован настолько был в этом уверен, словно видел своими глазами. «Да», — сказал педант, — «человеческий инстинкт подсказывает смотреть вверх в поисках снайперов, но, судя по тому, как расположены гравитационные решетки, он может стоять под мостиком и выстрелить в нас снизу». «Согласен», — сказал Фудир, — «но он будет стоять на одном из блоков капсул, как сейчас мы». Ищейка провел элементарные подсчеты. «Только если он не быстрый, как ветер, и не карабкается, словно обезьяна. Билли Чинс не может быть дальше, чем...» «Там», — сказал Донован. «Силач, Фудир, ваш выход». В блоке капсул имелись свои дорожки, вероятно, для служебных автоматов. Благодаря гравитационным решеткам блок всегда находился внизу, независимо от того, на какой его стороне стоять. Магия содружества. Периферийные технологии так никогда бы не сумела. Гравитационные поля наслоились бы друг на друга, создали резонансы и в итоге взорвали бы генераторы. Донован пробежал по дорожке в другой конец блока и, достигнув края, уже намеревался перепрыгнуть на следующий блок, как через пропасть протянулся переход, похожий на платформу Пэтчароу. Он едва не оступился от неожиданности. Если Билли не обнаружил то же самое, то будет ждать нападения с любого мостика. Хотя бы это ободряло. Тем же способом он пересек следующий блок, затем спустился по боковой поверхности на два уровня, нашел дорожку, ведущую через нижнюю сторону, и заторопился обратно тем же путем, которым пришел. Шелковистый голос сыграло вестибулярным аппаратом и поддерживало начальную ориентацию верха и низа. Для нее Донован бегал по дну, а для силача — по крыше. Наконец Донован добрался до того блока, где устроил засаду Билли. Он сидел в дальнем конце, скрестив ноги и наблюдая за мостиком, откуда ждал погоню. Любого, кто спускался бы от кокона, Банбриджет, он смог бы застрелить, целясь вверх. Когда Донован подкрался ближе, Билли заговорил. «Единственное направление, за которым я не мог постоянно следить, и ты пришел оттуда, но не убил меня». «Я не стреляю в спину». «Одна из твоих немногих слабостей. Посиди со мной, брат».